Глава 10. «Как вы им ответили, госпожа Дарёна, заставили себя уважать», — с восхищением произнесла Эжени. «Я так не умею». «Спасибо, Эжени, ты очень хорошая. Если хочешь, мы можем подружиться». «О, спасибо вам, мадемуазель. Знаете, я хотела вас предупредить. Будьте осторожнее с госпожой Мадлен, она ведьма. Она может наслать на вас порчу или того хуже». «Я ее не боюсь», — скептически ответила я. «Хуже того, чем, будучи сиротой, оказаться на улице в мороз, ничего нет. Именно так случилось со мной, когда монахини в 9 лет выгнали меня из приюта, сказав, что я стала взрослой. Сжалился надо мной только мельник, у которого я сначала жила. Мне приходилось выживать самой с раннего детства и уметь постоять за себя». «Мадмуазель Мадлен — невеста герцога, она из благородных, дочка графа, скоро станет герцогиней де Маранси и нашей хозяйкой». «И когда же свадьба?» — спросила я, нахмурившись. Эта темноволосая красотка уже нагло и высокомерно вела себя, а после свадьбы, наверное, станет еще злее. И как мне выжить в этом замке? Ведь явно же невеста герцога с первого взгляда не взлюбила меня. «Через месяц свадьба», — ответила Эжени. Мы с девушкой стояли в темном коридоре и шептались, словно заговорщицы. «Я сирота», — поведала мне Эжени. «Герцог сжалился надо мной 5 лет назад. Взял к себе. Теперь я здесь служанка, хотя все и говорят, что он злой и жестокий. Мне кажется, господин Филипп не такой. В нем есть что-то хорошее, иначе бы он не подобрал меня на улице тогда, а еще и Барбаре запретил меня обижать». «Как интересно», — хмыкнула я. Ее история походила на мою, только с той разницей, что меня подобрал мельник. «Мадмуазель», — раздался за нами неприятный голос. Мы вздрогнули и быстро обернулись. Около нас стоял дворецкий Франсуа. «Да», — спросила я. «Его сиятельство требует вас в свой кабинет», — сказал, как только поедите, немедленно прийти к нему. «Хорошо, куда идти, Франсуа?» «Я провожу вас. Следуйте за мной». Дворецкий важно пошел впереди, освещая путь канделябром в руке. Когда я вошла в кабинет, герцог сидел в кресле, курил сигарету. Надымил так, что не продохнуть. Дворецкий закрыл за мной дверь и испарился. Я осторожно прошла в кабинет и невольно пробежалась взглядом по герцогу. Тут было светлее, чем в коридоре или в карете, потому мне удалось рассмотреть его лучше. В трактире я совсем не запомнила его, как и обычно не запоминала лиц многочисленных клиентов. В карете тоже было темно. Я лишь помнила очертания его фигуры, высокий, атлетически сложенный и энергичный. Сейчас же я видела перед собой довольно молодого мужчину, лет 30, с правильными чертами лица, гордым профилем и чуть загорелым лицом, с черными, как смоль, волосами. Он был даже красив. Но нервная мимика, недовольно поджатые губы и темные круги под глазами портили его лицо, делая его похожим на злого, жестокого магистра. Взгляд его был мрачен и тяжел. Когда он снова оглядел меня, затянувшись сигаретой, я немного задрожала. Даже потянула юбку вниз, думая, что она задралась. «Тебя накормили?» — строго спросил герцог де Маранси. «Да, спасибо». Он снова выпустил едкий дым от сигареты. «Тебя надо переодеть. Выглядишь, как нищенка с помойки». «Я такая и есть», — ответила я, пожав плечами. «Ты знаешь этикет?» — задал он следующий вопрос. «Немного». «Что именно?» «Знаю, какой вилкой есть рыбу и как правильно отказывать в танце кавалеру. А еще я умею падать в обморок, как и положено дамам». Он был так напыщен и холоден, что мне хотелось его как-то расшевелить, потому и пошутила. Я инстинктивно чувствовала, что он не такой строгий, каким хотел показаться сейчас. Словно ото всех пытался закрыться маской жестокого властного герцога де Маранси. Но на самом деле под этой непробиваемой броней скрывался несчастный человек. Печальные глаза выдавали его. Потому эта роль напыщенного герцога сейчас меня немного обескураживало, отчего он не хотел быть самим собой и показаться таким, какой есть на самом деле. «Ты что, смеешься надо мной, девчонка?» — спросил он грубо, приподнимая бровь. «Почему же? Думаю, это все мне пригодится для роли вашей жены». «Не жены, а матери моего сына. Это разные вещи». «Да, понимаю. Жена согревает ночью, супруга занимается детьми». Мой ответ вызвал на его лице ехидную ухмылку. «Ты еще и языкастая. И как ты дожила до своих лет, будучи рабыней и с таким непокорным нравом?» «Меня часто били», — вздохнула я. «Но ты не сломалась, как я вижу. Это весьма впечатляет. Не переживай, в этом доме тебя не тронут». «Надеюсь на это, сударь». «Напомни, как тебя зовут?» «Дарёна», — ответила я. «Сколько можно спрашивать мое имя? Уже третий раз за сегодня, или такие высокородные господа не запоминают имен нищих слуг, таких как я?» «Филипп де Маранси». «Я прекрасно запомнил ее имя еще в трактире. Какое-то волшебное и мягкое, Дарёна. У меня была отличная память на имена и лица. Но об этом ей знать не следовало. Пусть думает, что я высокомерный, холодный герцог и отношусь к ней с пренебрежением, потому и не запомнил имя. Ибо эта нищая девица точно не заслуживала моего внимания. А теперь я был вынужден с ней общаться. И все из-за сына. И это меня раздражало неимоверно. Там, в трактире, едва увидев, я был поражен ее внешним сходством с Лаурой. Мне сразу же пришла в голову мысль показать ее Мишелю как маму. Но затея мне показалась довольно глупой. Оттого почти 2 часа я терзался, думая, стоит это делать или нет. Потому и пришлось проторчать в этом грязном трактире так долго. «Дарёна», — ответила девушка. «Тебе показали твою комнату, Дарёна?» «Пока нет, мессир». «Ладно, сейчас велю Марти, она проводит тебя. И еще, сейчас пойдешь в спальню моей жены и подберешь себе несколько платьев из ее гардероба. Марта покажет тебе все, я дам ей указания». «Я буду носить платье вашей жены, мессир?» — спросила она удивленно, чем вызвала у меня недовольство. «А ты что, собиралась ходить передо мной и моим сыном в этих лохмотьях?» — раздраженно бросил я, приподнимая бровь. «Нет». «Тогда не спорь, Марта поможет тебе, и еще пусть сводит тебя в баню для слуг. Завтра покажешься мне в платье, а после представлю тебя Мишелю. Все поняла?» «Да, а можно мне в помощь не Марту, а Эжи не взять?» — спросила она. Я даже опешил на мгновение. Эта девчонка продолжала обсуждать мои приказы. Никто и никогда не спорил со мной. Не то что слуги, но и покойная жена тоже. Чувствуя, что закипаю, я быстро затянулся сигаретой, чтобы немедленно не выставить ее вон из своего замка. Спасла только мысль о маленьком сыне. Но какого дьявола эта девка была так внешне похожа на Лауру?